Глава вторая. Будучи взрослым, рациональным и здравомыслящим человеком, первым делом я ущипнул себя за руку и за ногу, прямо через джинсы. Больно было в обоих случаях, на руке остался след, на ноге проверять не стал. Похоже, я не сплю. Тогда какого черта тут происходит? Я снова достал из кармана паспорт, снял с него обложку. Да, так и есть. На паспорте красовался герб СССР, серп и молот, земной шар и колосья, никаких орлов. Паспорт был свежим, выданным в прошлом году, в том самом году, который должен был быть годом моего рождения. Но сдается мне, что ошибка паспортистки тут ни при чем. А еще с леденящим кожу холодком до меня вдруг дошло, что это за пустырь, на котором я сейчас стою. Это тот самый пустырь, на котором через пару лет начнут строить микрорайон, где я жил в детстве. И это означало, что в 89-м году моего дома еще ни хрена не было. Человек слабохарактерный на моем месте давно уже впал бы в панику, но я долистал паспорт до страницы с пропиской и убедился, что какой-то адрес здесь у меня все-таки есть, и вроде бы не так далеко отсюда. Только вот, похоже, что шел я не в ту сторону. Я развернулся и пошел обратно, по пути в очередной раз проверяя карманы. Горстка железной мелочи, наличие которой меня удивило еще при первом осмотре, но тогда я не придал этому значения. Ключи от квартиры. Ключи, разумеется, были мне незнакомы, но я надеялся, что живу по прописке, и они смогут открыть дверь по указанному в паспорте адресу. Бумажника при мне не было, купюр, соответственно, тоже. И, естественно, ни привычной банковской карты, ни сотового телефона, и даже лавандовый раф в это время нигде не закажешь. Мне пришлось снова пройти мимо пацанов, которые собирали друг друга в кучку. Что ж, похоже, мне удалось никого особо не изувечить, потому как все они пребывали в сознании и смотрели в мою сторону довольно недружелюбно. «Опять ты? Да когда ж ты уже свалишь, падла?» Поинтересовался тот, что первым со мной поздоровался и назвал отцом. Я погрозил ему пальцем. «Будешь ругаться? Добавлю». «Слышь?» — сказал опасный. «А ты в какой школе физрук?» «В 27-й», — сказал я. «Созреешь для реванша? Приходи». Он горько сплюнул в траву. Видимо, сломанная рука заставила его более трезво взглянуть на свои возможности. Мое кунг-фу оказалось сильнее. «И вообще, завязывали бы вы с гоп-стопом, пацаны», — сказал я. «Не ровен час нарветесь на кого-то действительно опасного». «Служил?» — спросил парень со сломанной рукой. «Служил?» — сказал я. «Где?» «Тебя там точно не было». «Но, может быть, он там еще побывает?» «Если завяжет вот с этим вот всем и выберет карьеру военного, например. Хотя то занятие может оказаться и поопаснее этого, если уж на то пошло». «Бывайте, пацаны». «Ходи опасно, отец». «Всегда так хожу». Оставив парней за спиной, я двинул дальше. Не думаю, что у этой встречи могут быть последствия. В полицию, точнее, в милицию с побоями они вряд ли обратятся. Не по-пацански это. А если вдруг в них проснется нехарактерная для данного персонажа мстительность, и они попробуют отыскать меня на месте работы, ну, тогда это уже целиком и полностью их проблема. Сами напросились. Это если, конечно, я еще на ту работу пойду, а не... Собственно говоря, а не что? Если это действительно 89-й год, а не очередная серия программы «Розыгрыш», что маловероятно, ибо кто я такой, чтобы меня разыгрывать? То вариантов у меня не так уж и много. Либо я вернусь в свое время так же непонятно и непредсказуемо, как я из него выпал, либо мне надо будет обустраиваться тут. И наличие официальной работы окажет мне в этом неплохое подспорье. Как говорил мой старик-отец, прежде чем перевернуть стол и заехать в рыло оппоненту, попытайся разыграть те карты, что у тебя уже на руках. Надеюсь, что в 30 лет я все-таки живу один, и мой старик-отец не ждет меня дома с очередной сомнительной сентенцией. И тут я сообразил еще кое-что, и внутри меня снова все похолодело. Я выхватил из кармана паспорт со скоростью ганфайтера, участвующего в револьверной дуэли на Диком Западе. Принялся лихорадочно листать книжечку и остановился только тогда, когда дошел до страницы с семейным положением. Там было пусто. Я облегченно выдохнул. Ни жены, ни детей. Не представляю, что бы я делал, если бы оказался женат. Каково это вообще, прийти домой и увидеть там совершенно незнакомую женщину, считающую тебя своим мужем, и каких-то левых отпрысков, считающих тебя своим отцом? Откровенно говоря, я не был готов к такой ответственности. Ну, то есть, в своем времени у меня была девушка, которой я собирался сделать предложение. Но это же другое дело. Ее-то я знал довольно давно, и детей в ближайшее время мы с ней заводить точно не собирались. Уж не в моей-то однушке, а на первый ипотечный взнос я пока так и не накопил, хотя и очень старался. Я вспомнил о Марине, и мне стало тоскливо. Как она там без меня? Как я тут без нее? Что она вообще подумает о моем исчезновении? Настолько испугался ответственности, что сбежал, бросив все движимое и недвижимое имущество. Впрочем, полагаю, она это переживет, и сердце ее не останется разбитым слишком уж надолго. Было бы неплохо, если бы она нашла мою карточку. С собой-то я ее точно не взял. Пин-код она знает. Денег там слишком мало для ипотеки, но вот для того, чтобы скрасить горечь расставания... Стоп, почему же я думаю, что она сразу предположит худшее? Вполне возможно, она будет думать, что меня убили, а труп закопали где-нибудь в лесу. Благо, какое-то время назад, а относительно текущего моего положения вперед, такая практика была распространена довольно широко. Что я вообще помню про 89-й? Если честно, то ни хрена я не помню. Слишком маленький был. Да и знания об этом историческом периоде у меня довольно поверхностные. Через 2 года развалится Советский Союз и начнутся лихие 90-е, где, по общему мнению узкого круга моих знакомых, я мог бы чувствовать себя как рыба в воде. Если меня, конечно, в лесу не закопают. Размышляя столь пессимистичным образом, я выбрался с пустыря на улицу, и там мои подозрения утвердились. Дома вокруг были сплошь советской постройки, машины советского производства, «Жигули», «Москвичи», несколько «Волг». На козырном месте под фонарем притулилась праворульная «Тойота», явно видавшая и лучшие времена. И машин было мало. Ими не были заставлены все обочины, не было забито все пространство во дворах, и уж тем более на тротуарах никто не парковался. Явно не мой 2019-й. Сверившись со своим внутренним компасом и убедившись, что я иду в правильном направлении, я запустил внутренний автопилот, а сам стал размышлять дальше. Вот что было странно. Ну, если не считать странным тот факт, что я какого-то черта провалился на 30 лет в прошлое и ни хрена об этом не помню. Судя по паспорту, прописке и приказе о зачислении на работу, я каким-то образом оказался плотно вписан в этот мир. Но в то же время шпана на пустыре меня не знала. Тот вариант, что это были залетные парни из другого района, я отбросил сразу. Слишком уж смело и вольготно они себя вели. Пришлые держатся тише, и местных стараются не задевать, потому что фиг же его знает, кем этот местный может оказаться. Значит, залетным фраером для них был я. И это меня немного озадачило. Потому что в своем времени я вырос на этих улицах и пустырях, и знали меня очень многие. А слышали обо мне так вообще, наверное, все. Чапай, Кабан. Когда-то наши прозвища гремели на этих улицах. Кабан. Он старше меня на пару лет, так что сейчас, наверное, уже в детский садик ходит и колготки по утрам натягивает. Что я еще знаю о 89-м? У власти Горбачев. Первый фильм про «Терминатора» уже вышел, а второй еще нет. Цой жив, все идет по плану, уже записано, а первый «Макдональдс» еще не открыт. Обширным послезнанием все это не назовешь. Поиметь с этого каких-то преференций вряд ли получится. Да и вообще, я продолжал надеяться, что вернусь в свое время так же легко, как из него выпал. В очередной раз от мыслей меня отвлек доносящийся позади топот. Кто-то бежал за мной, ну или просто позади меня, но я на всякий случай развернулся и увидел паренька со сломанной рукой. Она уже распухла, и он бережно поддерживал ее здоровой, отчего бег его был не слишком эффективен. Однако я должен заметить, что он совсем не запыхался. Поскольку к матч-реваншу он явно был не готов, я расслабился и одарил его кривой ухмылкой. «Кастет не верну». «Да черт с ним!» – сказал он. «Я о другом спросить хотел. Можно?» «Можно. Спрашивай». «Как ты это сделал, а? Как ты так легко нас раскидал? Это карате, да?» На самом деле это был гораздо более сложный комплекс боевых искусств. И хотя карате в нем тоже присутствовало, главной составляющей оно не было. А некоторые приемы я вообще изобрел сам. когда тренировался с ребятами из спецназа. Но объяснять все это залетному чуваку на улице было слишком долго, слишком сложно и вообще бессмысленно. Поэтому проще было согласиться. «Да, это карате». «А ты можешь меня научить?» «Зачем тебе? Чтобы прохожих по ночам было легче обрабатывать». «Да не!» – сказал он. «Я таким вообще обычно не занимаюсь. В смысле, мы все таким обычно не занимаемся. Вот просто вышли воздухом подышать, а тут ты». «И вы не смогли удержаться? Искушение было слишком велико?» «Ну да. Ты ж знаешь, сколько такие кроссовки у форсовщиков стоят». Разумеется, я этого не знал, но предположил, что много. Ребят, это, конечно, не оправдывало, но... «Как тебя зовут-то?» – спросил я. «Александр». «Шел бы ты в травмпункт, Саша». «Да я пойду. Я и пацанам сказал, что пойду, но сначала решил тебя догнать. Так, может, научишь?» «Фиг знает. С одной стороны, а надо оно мне зачем?» «Да и вообще, я помню, что в какой-то период занятия карате в СССР были противозаконны, и, черт его знает, кончился уже этот период или нет. Но, с другой стороны, не в этом ли состоит моя работа? Как рука заживет, приходи в 27-ю, там посмотрим, что из этого выйдет». «Отлично!» – просиял он. «А тебя как зовут-то, сенсей?» «Василий. Сам-то до травмы доковыляешь?» «Еще как!» Он перешел дорогу и скрылся во дворах. Видимо, травмпункт переехал. Или еще не переехал. Потому что я помнил, что круглосуточная травматология в мое время работала по другому адресу. Я задумчиво смотрел ему вслед. Впереди лихие 90-е, и если я достаточно хорошо к ним подготовлюсь, то эти парни смогут стать членами ОПГ, которую я создам. И тогда нас закопают в лесу всех вместе. Невозможно быть пацаном в Люберцах и хоть бы раз не столкнуться с этой стороной жизни. И хотя в те 90-е, которые уже прошли, а не те, которые еще только грядут, я был достаточно молод, позже меня все равно звали в криминал, и однажды я даже туда пошел, но вовремя с этой темы соскочил. Из тех, кто со мной тогда пошел и не соскочил, двое сидят, трое сторчались. А еще трое как раз где-то в подмосковных лесах лежат и зверушек кормят. Их до сих пор найти не могут. Хотя, в общем-то, не особенно и ищут. И еще был кабан, который вроде бы как и соскочил, но если разобраться, то вроде бы как и нет. Там сложная история, но ребятам вроде как удалось выйти из тени в легальную сферу. А потом он стал помощником депутата, и, зная его настойчивость и целеустремленность, можно предположить, что еще через пару лет он сам нам законы будет придумывать. Ну, в смысле не нам, а им, тем, кто в 2019-м остался. Кабана мне, пожалуй, тоже будет тут не хватать. Я пошел дальше, пытаясь восстановить в голове события, предшествующие переносу. Итак, был 2019 год, и была осень, потому что занятия в школе уже начались. И последнее, что я помнил, был урок физкультуры у 9 Б. И я учил ребят играть в баскетбол. А что было потом? Тут у меня воспоминания как ножом отрезало. Вот я учу Володю Скворцова, отличника, ботаника и, соответственно, не очень спортивного парня бросать мяч и правильно работать запястьем. А в следующий момент я уже стою на пустыре, и пятеро юных гопников, немногим старше того самого Володи Скворцова, пытаются отжать у меня кроссовки. И никакой вспышки, никакого портала. И даже грузовик меня не сбивал. Потому что откуда в спортивном зале грузовик? Или как раз какой-нибудь грузовик меня и сбил, только я этого ни хрена не помню, потому что защитная реакция и прочая фигня. Но если мое бренное тело валяется бездыханным где-нибудь там в будущем, то откуда взялось это бренное тело? И почему у него есть паспорт и прописка? Как это вообще может работать? Если я, допустим, провалился в случайный провал в пространственно-временном континууме. А если все это не случайно, то кто это сделал? И зачем это вообще надо? И кому? Мне точно нет. Так в задумчивости я и дошагал до своего дома, точнее до того, который был указан на странице паспорта. Судя по номеру квартиры, подъезд должен был быть второй или третий. Впрочем, разобраться оказалось несложно. Над каждой дверью, обычной деревянной дверью, без всяческих кодовых замков, была табличка с номерами квартир, мне во второй. Я поднялся на четвертый этаж, всего на этажах было по три квартиры, и уставился на свою дверь. Обычная деревянная дверь, совсем не такая, какие было принято ставить в наше время. Вход в мою скромную однушку, в которой, по большому счету, брать было совершенно нечего, и то прикрывала какая-то стальная фигня с сейфовым замком и задвижкой, а тут обычная деревянная дверь, которую с полпинка можно вынести. Непуганные, стало быть, еще времена, или недостаточно пуганные. Ключ подошел. Я открыл двери, зажег свет в тесной прихожей, осмотрелся. Две комнаты, кухня, хоть и крохотная, но обставленная вполне прилично. Раздельный санузел. В гостиной стенка, чехословацкая, наверное. Диван, два кресла, журнальный столик. На массивном японском телевизоре стоит массивный японский видеомагнитофон. Я точно по правильному адресу приперся. Но ключ-то подошел, да и в паспорте написано. В чехословацкой, а может быть и румынской, фиг знает. Стенке был закрывающийся на ключик бар. По счастью, ключик обнаружился прямо в замке. Я откинул крышку и узрел выстроенные в ряд стаканы, фужеры и прочие стопочки. А еще там было два графина. Один с прозрачной жидкостью, а другой с непрозрачной, янтарного цвета. Я достал графин, похоже, что он был хрустальный. Повертел его в руках, вытащил довольно тугую пробку, и мне в ноздри мягко устремился аромат коньяка. Решив, что здоровый образ жизни может подождать и до завтра, я налил янтарной жидкости в первый же попавшийся под руку стакан. Сделал глоток. Наверное, хороший коньяк. Клопами почти не пахнет. Сделав еще пару глотков, я захватил графин с собой, поставил его на журнальный столик, а сам уселся на диван, предварительно вытащив из-под задницы пульты от телевизора и видеомагнитофона. Посмотрел на висящие на стене часы. 12 ночи. Посмотрел на висящий на стене календарь. Календарь был на 1989. Открытой страницей был август. Нашел 25 число. Суббота. Неплохо. Это значит, при любых раскладах выходить на работу уже завтра мне не надо. Я глотнул еще коньяка, и тут мой взгляд упал на здоровенный двухкассетный магнитофон Sharp. В детстве у нас такого не было, и я дико завидовал тем, у кого он был. Кассета в него уже была вставлена. Я убедился, что громкость выкручена на минимум, и соседей я точно не разбужу. И нажал пальцем на плей. И из колонок полились давно забытые мною звуки ламбады. «Не кисло жил физрук Василий», — заключил я и подлил себе еще алкоголя.